17. Это повело к нехватке наличных денег, и потому что все долги были истребованы одновременно и вследствие большого числа осужденных, так как после продажи их конфискованного имущества звонкая монета скопилась в государственном казначействе и в казне императора. К тому же Сенат обязал каждого заимодавца истратить 2/3 отданных им взаймы денег на покупку земельной собственности в Италии, и каждого должника немедленно внести такую же часть своего долга. Примечание 28. Слова «и каждого должника немедленно внести такую же часть своего долга» в рукописи отсутствуют. Эти слова взяты из Светония «Жизнь 12 Цезаря Тиберии», где, как полагает Ниппердей, впервые перенесший их в текст Тацита, они представляют собой цитату из сенатского постановления. Так ли это или не так, но мы все же сочли возможным включить их в текст нашего перевода, находя, что это сообщение Светония дополняет картину и придает ей большую четкость. Конец примечания. Но заимодавцы требовали погасить долги полностью, а должникам не подобало подрывать доверие к своей платежеспособности. Отсюда сначала беготня и просьбы, затем препирательство у трибунала претора и то, что было придумано в качестве целебного средства, продажа и покупка земли, возымело противоположное действие, так как заимодавцы задержали все деньги для приобретения земельных угодий. Вследствие множества продающих, цены на поместье резко упали, и чем больше долгов обременяло владельца земли, тем труднее ему было ее продать, так что многие из-за этого вконец разорились. Потеря имущества влекла за собой утрату достойного положения и доброго имени, и так продолжалось до тех пор, пока Цезарь, раздав по меняльным лавкам 100 миллионов сестерцев, не разрешил получать из них суду всякому, кто мог представить народу в залог поместье в 2 раза большей ценности на 3 года без взимания роста. Так было восстановлено деловое доверие, и понемногу снова появились частные заимодавцы. Но покупка земли осуществлялась не в том порядке, в каком это предписывалось сенатским постановлением. Непреклонными были требования закона в начале, как это почти всегда бывает в подобных случаях, но под конец никто не заботился об их соблюдении.